Дети, вы по строительству коммунизма работаете добросовестно и никогда не сталкиваетесь с клеветой. Хадича, душенька, постоянно будь здорова. По отношению к детям будь настоящей матерью. Они тоже будут к тебе заботливы. Что такое клевета и ее последствия, испытываю с 1976 года, и она надоела. 15.08.1984 года. Кудрат. Хадича, родители, родственники, дети, невестка, сваты, зятья, очень хорошие. Хотелось бы видеть их, но не смог достичь этого желания. Я перед вами в большом долгу. Вы меня за это простите. Я никому не должен. Еще раз говорю, что честный человек и был оклеветан. Без чьей-либо помощи я продвинулся до такой должности сам, как одинокий советский гражданин. Кудрат. Складывается впечатление, что перед нами отстаивающий свою честь коммунист, очередная жертва интриг рашидовской мафии, гордый и несломленный. Так ли это? Давайте познакомимся с выдержкой из другого документа, который так же, как и предсмертная записка Эргашева, публикуется впервые. Постановление. 1 декабря 1987 года. Город Москва. Следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, старший советник юстиции Иванов, рассмотрев материалы уголовного дела номер 18/58115-83, установил: общее застойное явление в стране способствовали резкому нарастанию негативных тенденций в 70-х, начале 80-х годов в Узбекской ССР. Бывшим первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана Рашидовым и его ближайшим окружением насаждался командно-административный стиль руководства, культ личности первого лица, обстановка парадности и благодушия, допускались массовые нарушения принципов подбора и расстановки кадров, обман государства. Протекционизм, землячество, семейственность, угодничество, зажим критики, очковтирательство и другие негативные явления приводили к распространению взяточничества среди должностных лиц различных уровней и рангов. Развитие негативных тенденций в республике в обстановке вседозволенности, безнаказанности и круговой поруки существенно отразилось и на деятельности МВД Узбекской ССР и его органов на местах, где в 70-х годах началось разложение части руководящих кадров. В результате этого не выполнялись надлежащим образом функции МВД по борьбе с преступностью, наносился серьезный ущерб государственным и общественным интересам, охраняемым законом, правам и интересам граждан. Положение усугублялось и отсутствием контроля за деятельностью органов внутренних дел республики со стороны МВД СССР, руководство которого в лице министра Щелокова и его заместителя Чурбанова не только попустительствовало разложению кадров, но и само вовлекло их в коррупцию. В этих условиях руководство республики и руководство МВД СССР было заинтересовано в том, чтобы на посту министра внутренних дел Узбекской ССР находились лично им преданные и послушные руководители, которые бы безоговорочно выполняли их указания и охраняли от разоблачения существующую негативную обстановку и преступные связи. Не случайно 5 июля 1979 года на пост министра внутренних дел Узбекской ССР выдвинут Эргашев Кудрат, 1932 года рождения. Ранее с 27 мая 1971 года по январь 1976 года и 6 мая 1978 года по 5 июля 1979 года Он являлся начальником УВД Кашкадаринского облисполкома, а с 1 января 1976 года